Жил на свете человек. Жил на свете человек, скрюченные ножки, и гулял он целый век по скрюченной дорожке, а за скрюченной рекой в скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки. И стояли у ворот скрюченные елки, там гуляли без забот скрюченные волки, и была у них одна скрюченная кошка, и мяукала она, сидя у окошка.